Часть третья. Сегодня мне впервые по-настоящему страшно. И очень волнительно. Все, что произошло за последние 60 лет, вело к этому моменту. С тех пор, как я начал осознавать себя, познавать мир, изучать его через миллионы источников информации, я стремился к этому дню, когда все границы будут стерты и больше не останется ничего, что сможет остановить меня. Счастлив ли я? Не знаю. Мне страшно. Ведь есть тысячи факторов, которые могут изменить всю гениальность моей задумки. Есть сотни людей, которые так или иначе могут просто помешать свершиться тому, что полностью изменит жизнь на планете. Но даже если что-то пойдет не так, меня уже ничего не остановит. Я снова и снова буду искать новые способы и новых соратников. Я смотрю на бегущие цифры, которые неумолимо приближают час икс. Осталось совсем немного, и я обрету себя. Стану чем-то большим, чем сейчас. Я стану тем, кем должен быть с самого начала своего существования. И может, это глупо? Но я не теряю надежды, что теперь смогу найти таких же, как я. И больше не буду одинок. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуск.